Глава 13. Вернемся к настоящему моменту. Жадный, не желающий платить и постоянно врущий гад ушел. Но не успела за ним закрыться дверь, как ко мне подошел наш воришка и протянул кулачок, в котором что-то сжимал. Я недоуменно подставила ладонь, и на нее посыпались медики. «Ты говорила, он настолько сегодня заказал. Не знаю, сколько еще должен, так что я не стал брать больше». Я смотрела и не верила своим глазам. Малец следил за всем происходящим в зале и сделал то, ради чего я его сюда и привела. «Вау! Вот это да! Как же круто!» «Три серебряных он должен в общей сложности. Может, больше, но это я точно не помню. Так что остановимся на такой сумме», — добавила после того, как поблагодарила за прыткость. «А ты как понял, что пора вступать в дело?» «Слушал ваш разговор. Ты наливал ему, он не платил. Ты велела уходить. Значит, и не заплатит, но деньги у него были. Причем много. Даже на ром хватило бы. Я же верно понял, что это дорогой напиток. Элитный». «Ага, ром. Вместо рома получил карманника», — хохотнула я забавной мысли. «Слушай, ты там не созрел признаться, как зовут, а то уже странно вот так, эй, тыкать». «Я не могу сказать, назови как хочешь», — насупился пацан. «Только не мелким». «Тогда ромом будешь, элитным», — завернула я. Признаться, эйфории накрыла, потому и веселюсь. От того, что дела реально, от того, что дела реально, все вверх и вверх идут. Да, на меня напали, хотели, кто знает чего конкретно, навредить точно. Но я цела, и даже выигрыши. Теперь еще малец порадовал. Нет, ну а что? Чем мой вариант имени плох? Символично зато. Плюс Роман ему вполне подходит. Точнее, пока что скорее Ромчик, Ромочка. Но вырастет он точно не меньше, чем в Романа. Это я уже сейчас вижу. И знаете что? Он согласился. Сначала, правда, дернулся как-то подозрительно. Видать, родному имени чуток созвучно получилось. И все же на том и остановились. Вот и славно. А теперь... «Ром, могу я попросить тебя присмотреть за залом? Может, еще кого такого же хитрого найдешь? Приходи ко мне, укажу, сколько он должен». «Ты большой молодец! Продолжай в том же духе!» «Только давай не будем брать у тех, у кого и так немного. Индивидуальный подход устроим. Все же я не хочу, чтобы мои клиенты потом померли от голода из-за наших действий». «Выбирать тех, кто скорее не заметит пропажи», — резюмировал смышленый малый. «Понял. И побежал». «Эх, тетя Лора, воровству потакаешь. А что делать? Выбирай меньшее зло, как всегда. Ладно, пойду успокаивать совесть заваркой мыла. Нового, крутого, из различных масел с содой. Кайф. Как раз куча опилок для костров осталось. Забабахаю сразу несколько кастрюль. Надо у соседей одолжить. Но сначала все подготовить. О, точно! Виста! Можно тебя попросить?» Оказалось, что слухи о новом моющем средстве уже разлетелись. Так что рассчитываться за пользование кастрюлями я буду брусками мыла. Такие дела. Пришла пора подсчитать себестоимость моей продукции и начать реализовывать. Вон двое дровосеков тоже запросили мыло вместо вина. Я им намекнула, что соотношение иное будет. Вино выгоднее в плане объема. Но те завернули, что, мол, напиться много где можно. И да, они согласны на другие расценки, но хотят именно мыло. Щелок уже всех достал, как я погляжу. А сода дороговата, чтобы ее напрямую использовать вместо него. Кажется, я нашла свою нишу на этом рынке. Текс, надо завтра не забыть запросить у деревообработчиков формы для заливки мыла. Пусть колотят деревянные подставки, которые можно разбирать и плотно собирать. А то ставить остывать прямо в кастрюлях не очень. Сложно потом доставать и вымерять будет. Эй, чего я так зеваю? Еще надо доварить, не время засыпать, Лора. Ох, иногда уговоры не помогают. Моя челюсть, это ж надо так зевнуть, чуть не свернула. Все, довариваю и спать, честное слово. Почивать на постели было удобнее, чем на куче тряпья. По крайней мере, мне. Но у Кога Рока не было выбора. Он слишком велик для любой кровати. Я, конечно, сразу запланировала собрать ему новую, персональную, но мужчина уверил, что ему такой предмет мебели чужд. Спорить пока не стала, мне же лучше. И так планов полно. А на повестке дня у нас сегодня налаживание производства алкоголя. Бар и летняя терраса для приготовления свежего мяса на открытом огне. Да, я не мелочусь, куда-то надо девать кабана. К тому же он такой будет не один. Это мне господин Рок пообещал. Заявил, что он берется добывать еду себе сам. Ну и нам заодно, потому что в плане размера добычи он мелочиться не привык. Это у нас общая черта. Хе-хе. Это воин так отреагировал на историю о происхождении мяса на нашем утреннем столе. Надо будет Мартына с ним снарядить. Пускай еще поучится полезному. У него определенно есть способности к охоте и силище подходящее. А у вас есть подходящая возможность получить промокод на бесплатное прочтение перевоспитания богинь. Записывайте. Сначала цифра 3, затем 4 буквы. F-A-P-Y. А завершаем тремя циферками 395. Все просто. Сегодня снова пришли наемные рабочие, как я вчера их и попросила. Работа не завершена, есть еще чем заняться. Однако этим утром некоторые из них явно отличались особо хорошим настроением, и это явно те, с кем вчера я расплатилась мылом. Обсуждали новинку громко и активно. Мужики все расхваливали, как коже приятно от моего моющего средства. Это я из-за бы чего на коленке сварила. Новая партия еще лучше будет. «А можно нам тоже этим твоим мылом расчет?» Заныли другие мужики. «А я пошла за бумагой, себестоимость высчитывать буду. Эх, весы нужны!» Так назрела необходимость снова топать на рынок. Можно заодно затариться всем тем, что вчера только насматривала. «Деньги есть, так чего ждать?» До обеда загрузила работы всех, кого увидела. Никто не спрятался, а деятельный Ларин. Барную стойку мастера обещали сделать к вечеру. На улице перед таверной к этому же времени будет лежать куча камней, основа для открытой жаровни. А еще стоять база, куда мы все это сложим. В общем, хочу сделать что-то вроде огромного мангала с вертелем, на который надевается мясо, а вокруг, чтобы были столы. Пока, правда, не уверена, каким способом буду ограничивать подход к мясу желающих, но хочется нечто вроде шведского стола. Надеюсь только, что выделять повара на это дело не придется. Хочется верить, что достаточно внушительной фигуры Кога Рока рядом хватит, чтобы посетители не порывались ухватить больше положенного. А следить за готовностью будем свисты вместе по мере необходимости. Для похода на рынок затребовалось сколотить новую телегу, такую, которую в лапищах громила рука не развалится, но и сможет все нужное мне вместить. А я напомню, хочу вообще кур завести и дерево лимонное или лаймовое, как пойдет. В итоге мне просто продали соседи свою, а то долго ждать новую. «Ты точно идешь со мной?» — пояснила я Року между делом. «Одежду на тебя просто так не подобрать. Надо будет шить или подшивать», — думаю. «Хм, разберемся. Я знаю подходящие лавки. Но хотя бы молот оставь. Неужто с одним копьем не справишься? Ой, да ты и голыми руками разрывать умеешь, я видела. Не прибедняйся. Давай, молот оставляем тут. Никто не возьмет, самоубийц нет, поверь». Кое-как убедила его, но пришлось напрячься. Шлем снимать не захотел. Даже мои шутки про то, что, мол, стесняется своей прически, не помогли переубедить. Шлем важен. Защита головы первостепенная. Больше ничего от него я не добилась. И, блин, сама-то согласна. Шлем и правда штука полезная, особенно для мотоциклистов, строителей и некоторых спортсменов. Но, эх, ладно, чего уж, пускай будет в шлеме. Главное, что без молота. Помимо Кога Рока и Мартына, которых я взяла в качестве тягловой силы, за нами увязался и Ром. Все утро задумчиво смотрел на сооружение гигантского каменного мангала, а потом заявил, что тоже хочет пойти. «Я вчера немного сделал. Один кошелек только облегчил. Хочу быть полезней». «Да, так уж вышло. Но я не была расстроена. Одна удача и умытый нос противного клиента — уже радость большая. И все же Рома это не убедила. Пускай. Хочет работать, мне не жалко. Это похвальное желание». Вот так вчетвером и пошли мы в торговый квартал. Приличного вида девушка, мальчик, мужчина и громила в явно маленьких ему тряпках с чужого плеча. Что-то тетушка Лора публику-то эпатирует с завидной периодичностью, что ни день, то новое представление. Хм, интересно, когда Брут снова попытает успех? Уверена, просто так он произошедшее мне не спустит. Может, он даже хотел героически изобразить мое спасение? Но будем надеяться, что план был такой, а не просто отомстить милой девушке. Благо, хоть в убийстве ни меня, ни Рока не обвиняют. Квартал-то воровской. Сюда стражи и носа не суют. Всем плевать на благосостояние местных жителей. Беззаконие сплошное. Ладно, фиг с ним. Буду думать о хорошем. А из хорошего у нас мои далеко идущие планы. Так, не забыть купить тару для самогонного аппарата. Клетки-то для кур вспомню, когда их самих приобретать пойдем. Фермерские ряды. Что еще важное? Подумать о загоне для козы. И про то, чем ее кормить. Пожалуй, такую живность заводить рановато. Но яйца я точно хочу свои иметь. Какой завтрак без яичницы, а? Вот именно. И все необходимое для коктейлей. Самый банальный пиратский коктейль у нас какой? Верно, мохито. Вот в него и целимся. Тут без своего цитрусового дерева не обойтись. Разоримся. Эх, видимо, одного растения мало будет.